давай вместе будем. Мы же люди, слышишь, наши сердца в унисон стучат. А давай вместе будем. Мы же люди, слышишь, наши сердца в унисон. Еще один день и положу свою тень на их порог. Еще один неверный шаг, и он нажимает на свой курок. Еще один из непонятных депутат и дарит свой закон. Еще один герой погиб, второй допивает свой флакон. Еще один хочет быть идолом. Еще бы. Еще одни стереотипы. Еще бы. Еще одни скупают титулы. Еще бы. Еще одни скупые игры. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не ты, это мир сходит с ума. Еще один самолет не посетил свой аэропорт. Еще один руль повернул в неверный поворот. Еще один лишь только тост и находится в отключке мозга. Еще одна мечта разбита, еще одна дверь закрыта. Еще одни скупают титулы. Еще одни скупые игры. Еще один хочет быть идолом. Хотя на самом деле пил. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не мы, это мир сходит с ума. Нас бьют, но мы стоим с вами. Все нормально, скоро упадут сами. Нас бьют, нас грязью поливают с вами. Все нормально, скоро в грязь превратятся сами. Оу, не подумали, забыли. Они забыли, что у нас есть сила. Давай вместе будем, мы же люди, слышишь, наши сердца в унисон болят.